Глава 85. Conspiracynet.com. Последние новости. Открытие Кирши в эфире через несколько минут. Да, это происходит на самом деле. Только что в лагере Эдмонда Кирши подтвердили. Величайшее научное открытие, которое не было обнародовано в связи с убийством футуролога, будет озвучено в прямом эфире в самое ближайшее время. 3 часа ночи по местному времени в Барселоне. Число зрителей стремительно растет. Количество тех, кто следит за событиями онлайн, беспрецедентно. Также сообщается, что Роберт Лэнгдон и Амбра Видаль были замечены на территории часовни Торо Хирона, там, где находится суперкомпьютерный центр Барселоны, и где, по некоторым данным, последние несколько лет работал Эдмонд Кирш. Будет ли презентация открытия транслироваться в режиме реального времени именно оттуда? Этого Conspiracynet не может подтвердить. Оставайтесь с нами. Очень скоро презентация открытия Кирша здесь. В прямом эфире на conspiracynet.com.